Слава Ленская. Притворюсь твоей. Пролог. Аля. Скучаешь? Я чуть не вздрогнула, когда услышала его голос. Нет, соврала я, ведь скучать на этой крутой вечеринке могла только такая правильная заучка, какой я и была. Вот только я все сделала для того, чтобы казаться другой. Наверное, именно поэтому он и подошел. Ведь раньше совершенно не замечал. Ты здесь одна? Спросил он зачем-то. Нет, пришла с подружками. Ответила я, чувствуя, как от волнения пересохло во рту. «И где же они?» – ухмыльнувшись, спросил тот, о ком я мечтала вот уже несколько месяцев. С самого первого дня в универе, с первого взгляда. Ренат Алимов. Я пожала плечами. Откуда же я знаю, куда делись девчонки, если вместо того, чтобы смотреть за этим, я неотрывно следила за тобой? А теперь как дура не знала, что и сказать. Руки и ноги тряслись, а я все не могла поверить, что самая большая мечта осуществилась прямо сейчас. Раньше он даже не останавливал на мне взгляд, а сейчас сам подошел, обратил внимание и решил поговорить. Это что, Новый год или день рождения, о котором я забыла? Такие подарки просто так не делают. И, скорее всего, за такой шанс придется дорого заплатить. Но суть в том, что я все готова отдать, лишь бы он стал моим. Путались в голове мои мысли. «Ну, раз твои подружки куда-то пропали, может, проведешь этот вечер со мной?» – спросил он, подходя совсем вплотную. Я стояла в углу, а когда он приблизился, оказалась скрыта от чужих глаз. Да и кто тут вообще обращал внимание на то, что делали другие? «Я не против», – выдохнула я, боясь дышать. Так близко находился он. А в следующую секунду мир перевернулся. Он склонился и накрыл своими губами мои. Притянул меня за талию так близко, словно хотел, чтобы мы стали единым целым. Я не растерялась, не стала бездействовать, запустила руки ему в волосы, чуть не застонав от ожившей фантазии, которую я прокручивала в голове снова и снова. Его губы были такими напористыми и требовательными, словно пытались съесть меня, а еще вкусными. Я старалась не отставать от него, хотя на самом деле это был мой первый в жизни поцелуй. Но я понимала, узнай Ренат об этом, я бы осталась стоять в своем углу одна до того момента, пока не будет пора вернуться домой. В реальности все было в 1000 раз круче. Он был таким решительным и пылким, что вскоре от моих мыслей и следа не осталось. Главенствовали чувства. Во мне бил целый фонтан противоречивых и совершенно несвойственных эмоций и чувств. «Ренатик!» – послышалось там, где-то за спиной парня. «Привет, брат!» Я не знала всех его друзей, да меня они никогда и не интересовали. Я только и думала, что о Ренате. Поэтому понятия не имела, кто там отвлекал нас от такого важного занятия. Вот только Ренат не разделял моих мыслей. Он сразу оторвался от меня и обернулся, все еще сжимая в объятиях. «Привет, брат!» – ответил он и широко улыбнулся. «Привет, там тебя Андрей с Митей искали!» Услышала я уже знакомые имена и поняла, чем мне это грозило. Эти парни были лучшими друзьями. Их я запомнила, ведь эта троица была неразлучна. «Что-то срочное?» – спросил он, переменился в лице. «Постой, малыш, я скоро вернусь. Никуда не уходи», – сказал он и быстрым шагом удалился, оставив меня одну. Не знаю, что там у них случилось, только прождала я его целый час, боясь даже на шаг отойти из своего угла, как будто меня туда кто-то в наказание поставил. Я уже начала волноваться, вдруг что-то случилось, и направилась на поиски. «Нель, ты куда?» спросила Лика, отжигающая с каким-то парнем. «Я не ухожу, хочу найти кое-кого», ответила я. «А, я к твоего кое-кого там на кухне с друзьями 15 минут назад видела», сообщила подруга и игриво подмигнула мне. Я послала ей воздушный поцелуй и направилась в сторону той самой кухни. Уже понимала, что Лика видела парней, сидящих там, значит, ничего не случилось. Но почему-то меня тянуло туда, словно магнитом. Хотелось убедиться, что все в порядке. Открыв дверь, я услышала заливистый женский смех и, не успев войти, незаметно заглянула. Рядом с Ренатом стояла высокая, развратно выглядящая блондинка. Именно она так заразительно хохотала и очень напоминала мне одногруппницу. Первым ударом в сердце была улыбка Ренаты, которую он неотрывно пялился на девушку. Поджав губы, я отступила. Хотелось немного прийти в себя и подумать. Я отошла в какой-то коридор, где никого не было и даже свет был выключен. Только вскоре из кухни вышли двое. Девушка держала Рената за руку, заводя как раз в этот коридор. Я уже думала, что буду обнаружена, но на меня никто не обратил внимания. Они просто открыли ближайшую дверь и скрылись за ней. И словно гром среди ясного неба раздался тихий щелчок, звук закрывающихся на ключ дверей.